тебе не дают, окей, ушаку 10, а знает это свек, малыш, 2010, они себя продают, окей, скажи мне ценник, они знают, это свек, прошел свой тест на неке, они знают, нам по кайфу влюбиться в нуфоманку, сливать ей всю зарплату, фонарь под яцеванку, знают, нам по кайфу влюбиться в нуфоманку, сливать ей всю зарплату, фонарь под яцеванку. Даже если тебя нету, навряд ли я буду падать. Самый лучший с тобой секс, но навряд ли он безопасный, тобой болен. Я не могу верить, ты играешь мои роли. Я мои роли. Знаю, почему ты так.